Союзники в семьях. Инструменты объединяющего характера. День открытых дверей. Инструменты персонального характера. Встреча с родственниками. Благодарственные письма родителям. Единственная известная мне скала, которая остается устойчивой, единственная известная мне организация, которая работает, это семья. Ли Якока, один из самых знаменитых топ-менеджеров в истории мирового автопрома. День открытых дверей. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поговорка. Кто влияет на наших сотрудников сильнее всего за пределами рабочего пространства? Ответ очевиден. Самые близкие люди. В первую очередь их мужья, жены, родители. От того, как они относятся к нашей компании, зависит, как долго сотрудник у нас проработает. Варианта может быть 3. Первый. Близкие сотрудника хорошо относятся к его работе и нашей компании. Это лучший вариант. Он означает, что близкие — наши союзники, они будут поощрять человека держаться за работу и не дадут принять необдуманное, импульсивное решение уволиться, когда все достало. А стрессовые ситуации время от времени случаются с каждым. Второй. Близкие относятся нейтрально. Они не сформировали однозначного отношения к нашей компании, а значит, маятник в любой момент может качнуться как в позитивную сторону, так и в негативную. Третий. Близкие негативно относятся к нашей компании. Это плохо. Из самых добрых побуждений они будут настраивать сотрудника на смену работы, постоянно жужжать над ухом, при каждом удобном случае пенять на компанию, замечать ее несовершенство, а каждую неприятность раздувать до масштабов катастрофы и использовать как аргумент против. Наша задача — укреплять веру союзников, перетягивать на свою сторону нейтральных и развеивать страхи и опасения наших противников, меняя их отношения в лучшую сторону. Поставьте себя на место человека, который никогда не был в нашей компании и не видел, как у нас все устроено и какие люди работают. На чем будет строиться его представление? Ответ. На обрывочных сведениях, мнениях каких-то знакомых, отзывах в интернете, рассказах, вырванных из контекста, а также его собственных стереотипах. А стереотипы о продавцах оставляют желать лучшего. Барыги, впаривальщики, негодяи с долларами в глазах и так далее и тому подобное. Причины мы уже разбирали, обсуждая идеологию профессии. Иными словами, в ситуации, когда человек о нас толком ничего не знает, в его голове образуется вакуум, а вакуум — всегда заполняется не тем, чем нужно. Решение лежит на поверхности. Нужно пригласить близких людей-сотрудников в гости, показать компанию, рассказать о ее истории и чем она вообще занимается. Иначе говоря, устроить день открытых дверей. Не зря же говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пусть своими глазами все увидит, что офис приятный, не грязный, окурки и пустые бутылки по углам не валяются, условия труда комфортные, вокруг адекватные сотрудники, опрятно одетые, хорошо выглядящие, перегаром ни от кого не пахнет, все заняты делом. Даже клиенты довольные приходят и уходят. В конференц-зале специально выступит кто-то из руководства компании и расскажет, чем она занимается, как улучшает жизнь клиентов. Пусть увидит, что топ-менеджеры адекватные, вменяемые, толковые вещи говорят, не тираны, не изверги, чай, кофе, печеньки. Будет идеально, если состоится знакомство с непосредственным руководителем, который расскажет про сильные стороны и таланты сотрудника, его перспективы и возможности профессионального роста, даст поводы для гордости, а в конце оставит свой личный номер мобильного на всякий случай. По итогам такого мероприятия все ненужные домыслы и фантазии в голове человека развеются, и у него сформируется собственное нормальное представление о компании как о достойном месте работы. Этот инструмент аналогичен экскурсиям для клиентов, о которых говорится в аудиокниге «Вооружение отделов продаж». Только вместо клиентов — близкие наших сотрудников. А задача абсолютно та же — повысить уровень доверия к нашей компании через возможность увидеть внутреннюю кухню собственными глазами. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Детские дни. Некоторые из наших партнеров — проводят детские дни, приуроченные к 1 июня, Международному дню защиты детей. Сотрудники приходят вместе с детьми и своими вторыми половинками. Организуются различные семейные конкурсы и занятия на общее делание, когда все члены семьи совместно делают что-то интересное, нацеленное на командный результат. Это сближает. Естественно, организуется сладкий стол, от которого в восторге не только детвора, но и взрослые. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Встреча с родственниками. Майк, нельзя прилетать в Лас-Вегас и говорить с Мо Грином таким тоном. Фредо, ты мой старший брат, я тебя очень люблю, но никогда и ни с кем не иди против семьи. Никогда. Майкл Корлеоне. Фильм «Крестный отец». Может случиться и такое. Во время разговора сотрудник посетует на то, что его родственник плохо относится к его работе в нашей компании. Обычно это супруг или супруга, но иногда может быть кто-то из родителей. На наш взгляд, в этой ситуации не стоит рассчитывать, что со временем все само рассосется, и родственник вдруг по каким-то причинам изменит свое мнение. Скорее всего, негатив со временем только усугубится. Либо проблема будет тлеть на том же уровне, отравляя жизнь нашему сотруднику и отвлекая его от работы. Так что лучше перехватить инициативу и, как говорится, пойти на проблему, встретиться с родственником и развеять его страхи и сомнения. Максим Батырев. За свою карьеру в коммерческой службе я не меньше десятка раз встречался с мужьями и даже женами сотрудников, которым не нравилась их работа. Когда в разговоре с человеком я слышал, что его вторая половина против того, чтобы он у нас работал, то развивал эту тему, после чего сам звонил и приглашал родственника в наш офис. Во время встречи с ним я показывал компанию, проводил мини-экскурсию, рассказывал, чем занимается их супруг или супруга, отдельное внимание уделял перспективам карьерного роста, отвечал на вопросы. Для меня было важно выстроить с человеком доверительные отношения, развеять сомнения и сделать так, чтобы он увидел во мне и в компании союзника. Благодарственные письма родителям. Добрые слова сказать несложно, но их эхо долго живет в человеческих сердцах. Мать Тереза. Максим Батырев. В вооруженных силах есть установленный перечень поощрений для военнослужащих. Например, объявление благодарности, награждение грамотой или ценным подарком, фотография при развернутом боевом знамени и другие. И среди них есть так называемое сообщение на родину об образцовом выполнении военнослужащим воинского долга. Когда я служил в армии, то не передать словами, как сильно хотел, чтобы моим родителям пришло такое письмо, чтобы у них появился еще один повод гордиться своим сыном. Я очень старался заслужить это поощрение, однако этого не случилось. Много позже, уже работая в компании и возглавляя департамент продаж, я придумал проект. Ежегодно, в канун Нового года, отправлять родителям лучших сотрудников благодарственные письма следующего содержания. Уважаемые Иван Иванович и Василиса Васильевна, от всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. В эти светлые праздники мы обращаемся к вам со словами благодарности за то, что воспитали в Александре такие важные качества, как ответственность, честность и готовность прийти на помощь своим товарищам. Мы рады, что работаем вместе с ним. Желаем вам счастья и благополучия. Пусть в вашей жизни все складывается наилучшим образом, и в новом году в вашем доме царит теплая атмосфера семейного уюта. Искренне желаем вам здоровья, светлого праздничного настроения и удачи в новом году. Далее стояли подписи моя и собственника компании. Письмо оформлялось на красивом фирменном бланке в предновогодней стилистике. А теперь представьте себе картину. После жаркого и напряженного декабря приезжает уставший боец домой, в свой родной провинциальный город, на новогодние праздники, подходит к маме и жалуется. Работа, конечно, нормальная, и денег заработать можно, но что-то подустал я, мам. Да и Батырев этот главный наш расслабиться не дает. Может, думаю, взять паузу и другое место подыскать. А мама ему: «Не надо мне ля-ля, нормальный ваш Батырев. Письмо мне прислал, между прочим. И компания нормальная. Отдохнешь, поешь пирожков, восстановишься. Продолжай работать. Как говорится, от добра добра не ищут». Как потом рассказывали сами сотрудники, для многих родителей получить письмо такого содержания становилось большой радостью. Они показывали его знакомым, вешали на стену, гордились своим ребенком. Стоимость одного такого письма мизерная, а эффект потрясающий. Обратите внимание, что письма отправлялись только родителям лучших сотрудников, 33% от личного состава, и всем это было известно заранее. Очень многие, включая нас самих, хотят быть героями в глазах своих родителей, поэтому готовы ради этого лучше работать и больше выкладываться.